Фрэнк Херберт. Создатели богов. Попытайся понять. Мир – это состояние твоей души. Самодисциплина одного человека и всей цивилизации. Оно должно родиться внутри тебя. Сотворяя внешнюю силу с целью сохранения мира, ты тем самым отдаешь ей безграничную власть. И неизбежное приходит в виде взрыва, разрушения, хаоса. Таков путь нашей Вселенной. Лишь создавая парные противоположности, ты восстанавливаешь хрупкое равновесие. Писание Дианы Булон. Лишь приступив телесные границы, живое существо способно превратиться в Бога. Известны три ступени этого пути. Осознание тайной агрессии, понимание сути вещей, познание смерти. Прошедший все три ступени рождающийся Бог должен найти цель своего рождения в неповторимом, тяжком испытании, посредством которого он узнает того, кто призвал его. Сотворение Бога. Священная книга Амеля. Льюис Орн не помнил ночи, прошедшей без странного, изводящего своей монотонностью сна. Еще ни разу, засыпая, он не мог с уверенностью сказать, что пугающее ощущение реальности происходящего не навалится на него, сдавливая душу. Сон начинался с музыки, пения невидимого хора, вязких, обволакивающих, словно густой сироп, тягучих звуков. Рождаясь с музыкой, возникали из ниоткуда призрачные, нереальные танцующие фигуры. Внезапно волной накатывал гулкий голос, бередящий душу своими восклицаниями. «Богов сотворяют, они не рождаются». Или «Заявление о своей непричастности равносильно признанию необходимости войн». Глядя на Орна, верилось трудом, что его мучают кошмары. Мощная сверхразвитая мускулатура выдавала в нем уроженца Каргона, созвездия Гемы, планеты с огромной силой тяжести. А его твердый взгляд довольно часто заставлял людей чувствовать себя неуютно. Впрочем, несмотря на этот странный сон, а может быть благодаря ему, Орн регулярно совершал поклонение Амелю, обители богов. В день своего 19-летия он подал заявление в службу исследования и обучения, предпринимающую попытки собрать раздробленную долгими римскими войнами Галактическую империю. После учебы в школе мира на Мараке в одно туманное утро служба ИО отправила Орна на вновь открытую планету Гамаль. Спустя 10 гамальских недель, остановившись на краю маленькой пыльной деревушки, одной из сотен разбросанных на северо-центральной возвышенности планеты, Льюис Орн нажал кнопку сигнала опасности небольшого приборчика зеленого цвета, спрятанного в правом нарукавном кармане. Только теперь он по-настоящему осознал себя единственным представителем службы на Гамале. Службы, часто терявшей своих агентов при невыясненных обстоятельствах. Лицезрение 30 гамалитян, разглядывавших в мрачноватой задумчивости поскользнувшегося на кучке рассыпанных ягод товарища, и заставило Орна прибегнуть к сигнальной кнопке. Ни смеха, ни малейшего намека на проявление каких-либо чувств. Приплюсовав увиденное к уже сложившемуся ранее впечатлению, Орн вынес свой приговор Гамалю. Он вздохнул. Сделано. В космос ушел сигнал, вызывая к жизни невидимые силы, в результате действия которых произойдет уничтожение Гамаля или его самого. Позже он с удивлением обнаружил, что избавился от ночного кошмара, который, впрочем, в скором времени заменили события, заставившие его вновь почувствовать себя погруженным в тот загадочный полуночный мир.